даже тех, где иногда печатались репродукции его работ. Он так и сидел, одинокий и обиженный, с поднятым стаканом, пока ему это не надоело. Вот тогда он и высказал свое особое, веское мнение о всяких писаках, бумагомараках, о шакалах пера, променявших дармовую водку и великолепный тост на всякое тухлое старье, о свиномордах, забывших правила гостеприимства, и о том, кто здесь хозяин. Спохватившись, сконфуженные свиномордой поспешили вернуть газеты Семену Владимировичу. И чтобы успокоить разбушевавшегося хозяина, немедленно выпили. После чего тут же налили последующий, по штрафной, чтобы Витя не расстраивался, и потребовали от него очередного тоста. Семен, как самый младший в этом коллективе, мог не пить, пропустить штрафную по желанию, что он и сделал. Тем более, что в отличие от остальных, он не устыдился Витиного монолога, потому как журналистом себя не считал, а продолжил читать врученную ему товарищем Давыдовым местную газету, раздел частных объявлений. Вернее, одно объявление. Очень странным было это объявление. Очень. Остальные-то были самые обычные, бытовые. Кто-то что-то продавал, кто-то что-то покупал, кто-то с кем-то разводился и спешил о том уведомить всю городскую общественность. А это объявление, набранное высоким готическим шрифтом, занимающее приличную площадь, оно сразу бросалось в глаза, и не заметить его было просто невозможно. Вот что там было написано, дословно. Объявление. «Дорогой друг, если тебе надоела хроническая нищета, бессмысленность и убогость твоей серой жизни, а сердце зовет к кратным подвигам и великой славе, если ты хочешь увидеть истинные миры во всем их блистательном великолепии, но не имеешь такой возможности, если ты хочешь разбогатеть и возвыситься, то это объявление для тебя. Военный магический двор Его Императорского Величества проводит постоянный набор на курсы офицеров-магов по следующим специальностям. Магия боевая – атакующая. Магия боевая – оборонная. Магия разведывательная. Магия диверсионная. Магия прочее. Курсанты-ученики, прошедшие второй отборочный тур и не вызвавшие сомнений в своей лояльности по отношению к Его Императорскому Величеству, зачисляются, соответственно, своим магическим возможностям на объявленные факультеты. Дорогой друг, не упусти свой шанс, потому что первый отборочный тур ты уже прошел, ты увидел это объявление. Если ты решился, то немедли. Читай вслух путеводные заклинания. Мы ждем тебя. Возраст конкурсантов не ограничен. Данное объявление действительно в течение бессрочного количества лет. Искатели Слимпа к обучению не допускаются. Начальник магического двора, маршал магических войск стратегического назначения, ИТИ БРВ, посмертный. «Нифига себе!» – сказал наконец Семен Владимирович, перечитав объявление в шестой раз. «Это и есть ваш соцреализм? Фэнтези от 52-го года? Ну блин, вообще!» И повернулся к Евтушенко. «Алексей Анатольевич, растолкуйте мне эту заметку с точки зрения соцреализма. Желательно с точки зрения Солженицына. Будьте любезны!» И сунул газету в руки Евтушенко. Бар только-только закусился лучком и потому в ответ промычал лишь что-то нечленораздельное, но газету взял и уставился на указанное Семеном место. Прожевав, Алексей Анатольевич громко и с чувством прочитал. «Продается дойная корова, пятнистой наружности. Один рог обломан. Недорого. Обращаться по адресу. Ну, дальше читать не стоит. С точки зрения соцреализма, это финансовая операция, связанная с передачей частной собственности одного физического лица другому. Я так думаю. С точки зрения Солженицына... Да он такой ерундой никогда не занимался. Старик, бросай валять дурака. И лучше выпей водки, пока она еще есть. От твоего пива одно лишь расстройство мозгам и желудку». И вернул газету опешившему Семену. «Какая корова?» – взвыл Семен. «Какая?» «Однорогая и дойная», – жуя обстоятельно объяснил с дальнего конца стола Давыдов. «На предмет молока и мяса, и недорого. В целях повышения благосостояния, так сказать, и животноводства». Ехидно посмеиваясь, непонятно чему, добавил Витя художник и налил последующий. «Погодите, погодите», – замотал головой Семен. «Что-то не то происходит. Витя, а ну-ка теперь ты прочитай». И отнес злополучную газету Филиппову. Вот здесь, отсюда. Срочный ремонт обуви. Равнодушно сказал Филиппов, глядя на страницу. Качество гарантируется. Улица Большая Лесная. Будка 8. Ну и что? И откусил от бутерброда. Как что? Взвился Семен Владимирович. Вы же одно и то же объявление видите по-разному. Не то, что увидел я. Другое. Чего? Не понял Витя. Хочешь сказать, мы уже надрались до того, что и читать разучились? Брось! Встал и хотел было сказать очередной тост, но его остановил один из малоизвестных Семену мужичков. Как оказалось, его звали Сашей и вежливо попросил газету. Саша обнаружил, что в заколдованном объявлении говорилось и не о корове, и не о ремонте обуви, а сообщалось о разводе некой гражданки Тимирязевой с мужем, находившимся под следствием. Над столом повисло тягостное молчание. Газета пошла по кругу. Все с недоумением таращились на невероятное объявление «Хамелеон», перечитывая его по очереди, так и сяк, даже кверху ногами. Но все равно каждый раз читалось одно и то же. Но у каждого свое. «Пора пьянку закруглять», — наконец сделал верный вывод хозяин мастерской. «Допились. Скоро не то, что сумасшедшие объявы мерещиться станут. Зеленый марсианин на столе появится. Пятнистой наружности. Запросто!» И налил всем еще разок для снятия стресса. Выпили молча. Семен Владимирович тоже выпил водки. А как же иначе, после такого-то? Хорошенько запив ее пивом. И как-то разом начал быстро пьянить. Словно чистого спирта вместо пивка хватнул. «Да...» Чуть погодя неопределенно протянул Алексей Анатольевич, не твердой рукой макая лук мимо кучки соли. «Надо же! А, кстати, ты-то что прочитал? С тебя же все началось!» «Да вот!» Семен почесал в затылке. «Такая непонятка, что... Эх!» Пожал плечами и зачитал то самое объявление, настоящее. «Слим какой-то!» Задумчиво сказал никогда не пьянеющий Давыдов, облокотившись о стол и подперев тяжелую голову обеими руками. «Аббревиатура, что ли? Сельский лепрозорий имени Мэри Поппинс? Несомненно!» И захихикал. «Что-то там о транспортном заклинании говорилось», — подал голос Евтушенко. «Неужто есть такое?» «Есть!» Невнятно согласился Семен Владимирович. Язык уже плохо слушался его, заплетался вовсю. «Мелким шрифтом напечатано, в самом низу». И неожиданно икнул. «Тогда читай его», — четко и строго приказал Витя. «Глядишь, оно вместо такси нас по домам развезет. Дожились, ёлы-палы, уже заклинания в газетах публиковать начали, мракобесы». И затих, неожиданно заснув прямо за столом. «Эй, погоди, стой!» — сполошился Евтушенко, но было поздно. Семен Владимирович послушно кивнул, старательно и насколько мог, членораздельно, и, кая через слово, произнес короткую, абсолютно непонятную фразу. «Твою мать!» Это было последнее, что услышал Семен от барда, роняя газету и проваливаясь в зеленую ледяную темноту. Испугаться Семен не успел, падение было слишком коротким. Но то ли от холода, то ли от чего-то другого, а протрезвел он за эти секунды основательно. Точно под ледяным душем постоял. Зеленый сумрак рассеялся, сменившись обычным, не потусторонним. Семен открыл глаза и тут же закрыл их, потому как того, что он увидел, было достаточно, чтобы понять, с ним случилось что-то ужасное. Одно из двух. Либо у него началась белка, либо в пиве была какая-то сильная наркота. Ничем иным объяснить произошедшее с ним Семен Владимирович пока не мог. Хотя о белой горячке знал только лишь понаслышке. А наркотиками никогда не пользовался, испытывая к ним изначально брезгливое отвращение. Семен потрусил головой, крепко потер лицо и уши руками. Пару раз глубоко вздохнул и снова открыл глаза. Но бредовое видение не исчезло. Он стоял посреди то ли большого круглого зала, то ли искусно обработанной пещеры. Далекие гладкие стены вокруг него уходили ввысь, где-то в вышине смыкаясь над головой глухим куполом. Стены и сам купол ровно тускнели матовым молочным светом, создавая впечатление пасмурного осеннего дня. По стенам спиралью снизу вверх шла какая-то бесконечно длинная надпись, сделанная громадными в рост человека, черными широкими буквами. Буквы были абсолютно непонятными, больше похожими на размытые чернильные кляксы и подтеки, чем на читаемые знаки.